Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». И, как всегда, доброй ночи желаю вам я, ее постоянный ведущий, доктор Александр Данилин. Мы с вами неторопливо вполне движемся по семилетним этапам человеческой жизни. И прекрасная пришедшая к нам из восточного городскопа закономерность семилетних шагов по возрастам, конечно, имеет свои внутренние соответствия в нашей жизни. Ну, например, мы говорим не просто о возрастах, а об их сути, о сути того, о том главном, что происходит с человеком в той или иной возрастной группе. Сегодня мы говорим о том, что происходит с человеком в возрасте от 7 до 14 лет. Приближается лето, а значит, самое время еще раз подумать о наших детях. Однако, если прослеживать весь цикл, который человеческой жизни, который в соответствии с циклом Урана по Дену Родиеру, самому главному астрологическому автору, который нашел больше всего соответствия астрологии и психологии личности, то в нем существуют как бы два вихря или два встречных взаимосвязанных цикла. Один восходящий, а другой нисходящий. Ну, например, в цикле с 63 до 70 лет, как считал Родиер, мы лучше всего способны переосмыслить тот изначальный этап нашей жизни, который продолжался от 0 до 7 лет. Мы вновь вспоминаем этот кусочек жизни, вновь в нашем сознании вскрываются какие-то его этапы. Мы вновь, так же как ребенок, сконцентрированы внутри самих себя. И вот если пользоваться этой логикой восходящих и нисходящих циклов человеческой жизни, то в цикле от 56 до 63 лет как раз переосмысляется наш возраст от 7 до 14, то есть тот самый возраст, о котором мы говорим сейчас. Поэтому в первую очередь мы сегодня ждем звонков от радиослушателей, которым от 56 до 63 лет. Так ли это? Вновь ли вы вспоминаете свой возраст от 7 до 14? Вновь ли вы чувствуете в себе неукротимую энергию по освоению мира и знаний, которые он содержит? Именно в этом возрасте человек получает, по мнению астропсихологов, я бы так сказал, вновь получить свою энергию, свою внутреннюю силу и придать совершенно новую динамику всему тому, что он делает. Говорят, что именно в этом возрасте все воспоминания, которые связаны с прошлым, с возрастом от 7 до 14, всплывают особенно ярко. Вот об этом возрасте, о том, что вы думаете о нем, в том числе и те, кому от 56 до 63, мы сегодня о нем беседуем и ждем ваших звонков по постоянному телефону нашего прямого эфира. Напомню, что телефон этот 956-1514, и находится наша студия в Москве, а код города 495. По телефону 495-956-1514 мы ждем вашего мнения о том, что же является главным в возрасте от 7 до 14, от 56 до 63. Ну вот, пожалуй, это самое главное. А почему я встретил такое вот, почему я вспомнил о таком вот соответствии Дена Родиера? Потому что, когда великому джазовому пианисту и композитору Оскару Петерсону было 58 лет, Он вместе с замечательными своими друзьями и исполнителями, великим гитаристом Джо Пассом и великим басистом Нильсом Хеннингом Остедом Педерсоном, вот как сложно его звали, записал диск, который назывался «Дитя ночью», «Night Child». И в этом диске, как написано в предисловии, он пытался передать свои воспоминания о том возрасте, когда он пошел в школу, а потом стал подростком. То есть как раз о возрасте с 7 до 14. И вот это вот соответствие возраста Оскара Петерсона к тому моменту с музыкой, которую он написал, как я надеюсь, сегодня и поможет нам разобраться, что же главное в человеческом возрасте от 7 до 14. И, как всегда, пока звучит джазовая мелодия, вы раздумываете, а не позвонить ли нам по телефону 956-1514 и не поделиться ли своими мыслями об этом сложном, как и все детские возраста, возрасте души. Оскар Петерсон, «Ночное дитя». Ну, конечно, тех наших радиослушателей, которые звонили на наш автоответчик, расположенный в студии. Кстати говоря, не забывайте, что в дни эфира, в понедельник, и среду, в московский понедельник и среду, на телефоне 956-1514 19.00 включается автоответчик нашей передачи, на котором можно оставить свое сообщение. Так вот, наших радиослушателей волновали, конечно, вопросы куда более конкретные, чем просто суть возраста. Моему внуку 7 лет, он пошел в первый класс в 2005 году. И буквально вот со второго месяца учебы, с октября месяца, стал заикаться. Александр Геннадьевич, подскажите, пожалуйста, что можно предпринять в моем случае? Ну, я думаю, что мы как-нибудь в одной из передач поговорим о детском заикании вообще, поскольку эта проблема очень интересная и неоднозначная. Однако применительно к теме сегодняшней передачи, как ни странно, я бы хотел, чтобы вы внимательно послушали следующий звонок, который мы сейчас поставим. Но вот что важно. Эти два звонка в моем сознании увязываются в некоторое единое целое, имеющее самое непосредственное отношение к этому возрасту. Посмотрим, сможете ли вы почувствовать это целое. Александр Геннадьевич, стоит ли в 21 веке совнушать детям веру в Бога, молиться и ходить в церковь, отнимать у них время, вместо того, чтобы их развивать всесторонне и развивать у них уверенность в себя? Не стоит ли по этому поводу поговорить, можно сказать, в ваших передачах? Спасибо. Ваша постоянная слушательница. Мне 85 лет. Ну вот, вопрос, на который я самостоятельно один ответить... Это вопрос, на который я самостоятельно один ответить не могу. И поэтому призываю всех наших радиослушателей попробовать на этот вопрос вместе. Действительно, вот 21 век. Стоит ли ходить в церковь? И откуда берется у детей заикание? Может быть, дать им возможность познавать мир? Добрый вечер, Екатерина Владимировна. Добрый вечер. Мы слушаем вас. Ну, тут множество вопросов я успел наставить. И все-таки, что же самое главное в возрасте от 7 до 14? Это воспоминания, связанные с близкими людьми, которые вот ушли. Их сейчас нет. У меня очень сильные воспоминания, связанные с бабушкой. Я потеряла отца 3,5 годика, у меня погиб при испытании самолета. И бабушка, она мне вносила доброту. И она верующий человек, православный, показывала мне старинные книги. И я запомнила очень красивые рисунки такие. И вот Бог как бы вошел в меня. Потом я закончила институт, вы знаете, ну, сильная была пропаганда против церкви. А вот сейчас, как бы прожив такую тяжелую жизнь, я пришла к большему пониманию, что как необходим такая духовная православная жизнь, которую, в общем-то, бабушка хотела донести до меня. Я научилась терпеливо относиться к ошибкам других. И даже получилось так, я вам как-то один раз звонила, что от меня ушел муж, вернее, его попросила, чтобы он ушел. Когда мы прожили с ним 25 лет, он нашел другую женщину. Я пошла в церковь, и мне священник сказал, я говорю, я имею как бы возможности сделать им плохо. Ну, достаточно у меня уровень, и я на большой работе такой высокой. Священник говорит, нет, если вы православная женщина, вы поставьте свечку за здоровье их и живите дальше своей жизнью, и сделайте добро. Так и получилось. И вот я сильно... Людмила, успешно... не сердитесь. Мы вам верим. Но вот ведь что интересно. Почему это все так важно именно в этом возрасте? Почему вы с такой благодарностью вспоминаете бабушку? А потому что сейчас очень много злых людей встречается, ожесточенных. И вот жизнь сейчас нас проверяет насколько мы сильны. Возраст с 7 до 14. А с 7 до 14 лет она смогла вложить вот эти зерна доброты, которые сейчас произрастают во мне. Мне хотелось бы вот, ну, как бы сказать, я еще сравнительно молодая, как бы не буду называть, ну, вот от 56, скажем, да, возраст. И, вы знаете, я... Ну, вот как считают астрологи, в этом возрасте очень остро переживается как раз этот возраст от 7 до 14. Значит, они правы, раз вы с такой нежностью вспоминаете бабушку. Ну, вот... Почему? Я думаю, что это очень важно услышать всем нашим радиослушателям. Спасибо большое, Людмила. Владимир Георгиевич, большое вы с нами? Спасибо вам тоже за все. Я внимательно предыдущую выслушал, почти совсем согласен, в основном, конечно. Но я считаю, что все-таки вот до того женщина сказала, что не нужно нам церковь. Дело не в церкви, а духовное. Я считаю, что это дух, потом душа, а потом уже тело. То есть мы если разорвем вот эти именно серебряные нити, потеряем, то есть мы погибнем, как вот муравей, который ушел от муравейника далеко. Не сердитесь на меня, да? Я знаю, что вы из города Советска дозвонились. Да. Я хотел вас спросить, ну почему же это так важно в возрасте от 7 до 14? А вот от 7 до 14 я мечтал стать, думал, кем стать, летчиком или подводником или кем-то. В общем, мы хотели стать полезными для людьми. А сейчас вот я в возрасте 65 лет думаю все-таки, что оставить людям, чтобы они жили не хуже нас, а лучше. Так вот в чем весь вопрос. Так почему же все-таки, ну вот, такое простое, такая простая характеристика. Нет, Владимир Георгиевич, не скажете, почему это так важно с 7 до 14? Что? Что это за возраст? А что за возраст? Бабушка. Для меня становление – это возраст. Становление в чем? А что, от 0 до 7 – это возраст? И профессии, я уже знал, что я буду радистом, то есть я... Все это, как говорится, к этому готовился. Ну, это вам можно позавидовать, как, может быть, и всему старшему поколению в этом смысле. Но далеко не все дети от 7 до 14 так уж ясно даже к 14 годам определяются с профессией. Это возраст какой? Направленный на что? Ну, в основном-то у меня на добро направлен возраст от 3 лет, наверное, потому что отец меня всегда говорил, что я последняя буква в алфавите, и поэтому... От 3. Спасибо большое, Владимир Георгиевич. Извините, я так или иначе к концу передачи. Надо же добраться хоть до какой-то сути происходящего. Мне хочется сказать, что мы говорили о том, что возраст до 7 лет – это возраст, ну, как бы эгоцентричный. Юнг называл маленьких детей интровертами. Главной задачей возраста от 0 до 7 является почувствовать себя, выделить себя из окружающей среды, отделить себя от родителей, понять, где ты, а где они. И что это там такое отражается в зеркале? Нащупать границы своего тела, его возможности. Понять, что ты существуешь. Такая огромная внутренняя работа. В нескольких словах ее и не опишешь. А вот возраст от 7 до 14 – это возраст, когда пружина, которая скопилась в ребенке от 0 до 7 – начинает раскручиваться наружу, навстречу окружающему миру. Это возраст познания внешнего мира. Именно поэтому такие желания, как желание быть радистами, как у Владимира Георгиевича, появляются-то именно в этом возрасте. Доброй ночи, Елена Израилевна. Елена Израилевна. Откуда Александр Геннадьевич, вы? Искренне рада, что я имею возможность сейчас с вами общаться. Спасибо большое. Я живу в Тульской области, городок Алексин, на прекрасной реке Оке. Ох, прекрасное вот. Это место, знаю я ваш городок. Я стала пенсионеркой в положенный мне срок, то есть 55 лет. Я, к сожалению, еще даже не свекровь, тем более не бабушка. Но... Поскольку я из учительской семьи, родителей моих уже почти 20 лет нет живых, то я всегда с большим интересом и трепетом даже относилась к вопросам становления личности. Ну а по гороскопу я рак, раз вы сегодня затрагиваете тему связи с астрологией. Не-не-не-не-не, эту тему я не затрагиваю. Это очень близкие мне темы. Не-не-не-не-не-не, не затрагиваем мы эту тему, Елена Израиль. Мы затрагиваем тему возраста от 7 до 14. Вопрос с 7 до 14. Точно. Да, в этом возрасте действительно происходит уже начало становления личности, раскручивание, как правильно было сказано, развитие. Первая любовь в этом возрасте, как правило, зарождается. И развитие чувств в полном таком объеме происходит в этом возрасте. А вы знаете, Елена Израильевна, мне вот кажется, не-не-не, даже не в связи с моими воспоминаниями, они на самом деле у меня другие, что в среднем возраст этот, именно в силу того, что это возраст, когда не столько личность раскручивается, сколько раскручивается познание личностью окружающего мира, возраст-то это довольно жестокий. Конечно. Это возраст не эгоцентрический, но чрезвычайно эгоистический. У нас в интернете девушка одна, которая представляется как Катерина, написала, как она шла по улице, а за ней есть у нас, вы знаете, наверное, ресурс в интернете вместе с клубом на страничке mznov.ru. Вот так вот там девушка Катерина написала, что нашла по улице, а за ней бежали несколько детишек по 8-9 лет и кидались в нее камнями. И дальше там у нас возникла дискуссия на тему о том, что как бы вот какие нехорошие родители. А я подумал, что родители-то, может быть, и хорошие, вполне возможно, что у них времени нет. А кидание камнями, как это не страшно представить, если те же самые родители не остановят, в действительности не жестокость, но не понимает ребенок еще 8 лет таких градаций, как жестокость. Нет в нем этого абстрагирования. Он так пытается понять, из чего девушки сделаны. Если в нее камнем кинуть, ей больно будет. Он так ее постигает, как часть внешнего мира. Мы жестоки в этом возрасте, правда? Вот Ашо писал, что... О, совершенно точно. Это же не влюбленность в девочек еще пока. Это тоже попытка исследовать, из чего они состоят и от чего они кричат. Вот поэт по поводу этого возраста, а Шоп как раз вспоминал, не дергание за косички, а вот когда ребенок убивает бабочку, чтобы посмотреть, у нее что у нее внутри. Что он разрушает игрушку, чтобы увидеть, как она устроена. Я прямо читаю из-за шоу. Разбивает часы, чтобы посмотреть, что в них тикает. Его начинает интересовать другой. Его, в общем-то, не интересуют девочки. Или девочки в этом возрасте еще пока интересуют лишь постольку, поскольку они другие. Еще нет созревания чувств. Есть созревание познания, которое только-только годам к 14 начнет превращаться в бурные подростковые эмоции. Да, мальчиков по преимуществу интересуют мальчики, пусть даже и старшего возраста. А если какая-то девочка интересуется мальчиками и с ними играет, то ее считают пацанкой и как бы такой ненормальной, несредней. Что-то у нее не так, если она в этом возрасте компанию мальчиков предпочитает. Есть даже такое понятие об этой стадии возраста, как о гомосексуальной. Ну, конечно, никакая она не гомосексуальная. Дело все в том, что она до такой степени направлена на познание внешнего мира, что становится жестокой. И это тот самый возраст, когда необходимо внести чуточку доброты. Спасибо вам большое за ваше терпение на междугороднем звонке, Елена Израиль. И, может быть, это тот самый возраст, когда более всего необходима бабушка Людмилы, потому что в этот достаточно жестокий возраст выяснение отношений с внешним миром и накопление знания о нем необходимо нам, родителям, необходимо найти какой-то способ внести какую-то доброту, потому что в этом возрасте мудрость сердца потихоньку пытается замениться логикой головы. Чем-то, что ребенок считает рассудком, еще, конечно, не очень сформированным, но рассудком. И, конечно, семья, школа вносит вся окружающая среда. Телевидение – это способ познания. Школа, семья – мы очень много говорили об информационной перегрузке. В первую очередь она важна именно для этого возраста, потому что именно в этот информационный мир из нашей хорошей, плохой, правильной и неправильной семьи и выйдет вот этот самый маленький человечек. Он окажется в иной, не очень знакомой старшему поколению среде. Давайте две минутки подумаем об этом и послушаем, как об этом возрасте играл Оскар Петерсон и его друзья. Серебряные нити. Не уловили вы, судя по крайней мере, предыдущим звонкам связи между заиканием и походами в церковь. А вместе с тем, связь очень простая. Дело в том, что вне всякого сомнения, может быть, загадка самого заикания таится в устройстве нервной системы ребенка. Но причиной, пусковым толчком, и это, конечно, совершенно очевидно, послужила избыточная информационная нагрузка. Ребенка надо каким-то образом разгружать, потому что он получает невероятный поток информации с экрана телевизора, из школы, уроки, компьютеры, игры. Страшная нагрузка. В этой нагрузке нет, не существует способа разрядки. А вместе с тем, даже если не говорить пока, не говорить обо всем остальном, вне всякого сомнения, то, что взрослые называют молитвой, молитвой или хотя бы знание о том, что где-то на свете есть такой удивительный дом, в котором горят свечи, и люди думают о чем-то таинственном и загадочном, спрятанном глубоко в душе, что мы зовем Богом, является... ну, хотя бы частичным освобождением детской души от того, от дикого избытка информации, с которым мы сталкиваемся. Доброй ночи, Сергей Владимирович. Алло, здравствуйте. У меня это такое мнение, значит, что дети от 7 до 14 лет в этом возрасте уже формируется характер и личность формируется, особенно ближе, когда вот 12-14 годам, вот. Ну вот, я-то не возражаю, она у нас периодически до 80 лет формируется, эта самая личность, и мы никак ее сформировать не можем. Ну попробуйте мне сказать, что она в возрасте 6 лет или 5 лет не формируется, а начинает формироваться только после 7. Нет, личность формируется все время. И если она формируется до 14, то куда же она, заразная эта личность, девается после 14, когда следует подростковый взрыв, и мы об этом будем говорить в следующей передаче возрастного цикла. И буря как будто сметает всю ту личность, которую нам удалось построить до 14 лет. Вот как вы думаете, Сергей Владимирович? Нет, личность формируется все время. Просто на каждом этапе в ней, пока она растет, пока она поднимается, в ней формируется что-то свое. Вот что формируется в личности от 7 до 14? Вот главный вопрос. Алло, да, я вот сейчас скажу, формируется фундамент личности. Вот что. Фундамент – это экономика. Да, купи, вот характер. Продай. А потом уже пойдет, идет наслоение уже, вот как бы, вот объясни, уже дальше познает мир, вот там 15-16, там, ну, понятно. Ну как же так, 15-16 он мир познает? А в 7-то он что делает? Ну, тоже познает, но вот там формируется, видимо, характер, то есть фундамент личности. А что, кто он такой, этот фундамент? Фундамент, ну... Вот у Маркса это понятно. Тот это фундамент, сейчас я объясню, который уже последующие годы, вот личность, какой она сформировалась, такой она уже и будет, вот, понимаете? Ну, вы знаете, вот, как... вот мы все знаем, что... Да, есть утверждение, личность полностью формируется до 5 лет. Вот все, что до 5 лет заложили... то так на всю жизнь и останется. Да, вот на всю жизнь остается. Но на самом деле, я думаю, что это не совсем так. Потому что ребенка, которого мы видим от 7 до 14, и потом от 14 до 18, очень многие родители будут говорить, это совершенно разные люди. Вот это разные люди, и все. Я такого, вот этого, я не воспитывала. На самом деле я воспитывала чего-то совсем другое. Другой вопрос, что, может быть, это последний личностный этап, с моей точки зрения, да, главная характеристика этого возраста, она заключается в том, что ребенок, как камень, выпущенный из пращи, бросается осваивать внешний мир. Он осваивает все то, чего ему позволяет его органы восприятия в себя запихнуть. Естественно, в первую очередь поглощает то, что ближе лежит, ну, телевизор, например, или компьютер. А то, что громче, ярче, да, как людоед племени Мумба-Юмба, чем ярче блестит игрушка, тем легче она заглатывается. Ну, вот в чем дело. Дело в том, что это тот самый последний возраст, может быть, хотел сказать Сергей Владимирович, в котором мы еще можем что-то заложить в ребенка, что-то ему объяснить, поскольку среди вот этой жадности узнавание мира достаточно жестокой, потому что она еще как раз не сопровождается глубокими чувствами. Эти самые глубокие чувства появятся вместе с любовью и гормонами в следующем возрастном периоде. Но в этой жажде познания, в этом веере познания, конечно, есть в обязательном порядке потребность в душе, духовный голод. Если мы его сможем, этот голод, увидеть, то это последний возраст, когда мы в эту душу еще можем что-то вложить. Какое-то добро, какую-то этику, религию, представление о церкви. Просто если мы этого не сделаем до 14, то вот после этого мы в фундамент, как говорит Сергей Владимирович, никакого нового кирпича уже точно вложить не сможем. Добрый вечер, Галина Александровна. Вам последнее слово. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я хочу сказать, что психологически очень все объяснимо. Вот болят уши у ребенка, значит, он что-то не хочет в подсознании слышать, что творится вокруг. Если он стал заикаться, значит, не то, может быть, он говорит. Есть. А может быть, ему что-то не то. Может быть, болезни. Ему что-то не то говорят. И может, ему не то говорят, или он не то говорит. Это не просто так. Здесь, конечно, очень важно каждому из нас прийти вот к этому духовному, о чем вы говорите. Вот одного отрока спросили, какая молитва нужнее и важнее прочих? Молитва Господня, отвечал мальчик. Та молитва, которой научил нас сам Бог. Так молитесь, говорит он в Святом Евангелии своем, Отче наш, иже еси на небесе, да светится имя Твое. Спасибо большое. Спасибо большое, Галина Александровна. Дело в том, что вне всякого сомнения, это других отроков спрашивали. Потому что если нынешних наших отроков спросить, что такое молитва, они выразительно откроют рот и выкатят глаза. Нет, что-то они где-то, конечно, слышали, но, в общем, понимают это не до конца. А так как можно верить, можно не верить, но вот в этом потоке информации, который существует, вне всякого сомнения, в распоряжении ребенка должна быть информация о душе и о том, что есть люди, которые верят в Бога, и есть места, где можно остаться с Богом наедине, что существует церковь. Во всяком случае, мне кажется, это входит ныне в наше право на получение информации и является, ну, хоть какой-то значимой формой разгрузки сознания от этого очень тяжелого дела, которое связано с поглощением информации. Тут очень много чего можно говорить о том, какая информация поглощается детьми. Конечно, вне всякого сомнения, эта информация может быть и грубой, и злой, и жестокой. Ну, вот самое главное, что мы должны понимать, что это последний возраст, в котором мы можем научить и творчеству, и существованию души. И даже если не веря самой по себе, ей же нельзя научить, а вот этому, вот этой возможности существования Бога, а вместе с ней и некой высшей справедливости, которая правит народом человеческим. Очень удивили вы меня сегодня, дорогие радиослушатели, тем, что никто абсолютно не вспомнил ни Корнея Ивановича Чуковского, ни возраст почемучек. А ведь именно этот возраст, после 7-го года, ребенок становится великим спрашивателем и великим скептиком. Он подвергает сомнению все. Он задает миллионы вопросов. Ну что же никто из вас об этом даже не вспомнил? Он до смерти надоедает родителям. Он становится головной болью, потому что его интересуют причины всего. Его интересует, почему деревья зеленые, почему, если есть Бог, то он создал мир так, а не этак. Он становится исследователем, скептиком, циником. И от нас зависит, собственно говоря, самое главное. А именно, как мы будем отвечать на все эти вопросы? Мы будем задумываться, или нас это все будет хронически раздражать? Мы будем оставлять с радостью нашего 8-летнего ребенка около телевизора, или все-таки мы будем использовать любую возможность, чтобы поговорить, послушать музыку, помолиться, по крайней мере, поделиться тем, что у нас есть в сердце, чтобы он, по крайней мере, понимал, что это самое сердце, сердце, оно и у него, и у нас есть. Ну вот, с моей точки зрения, это все то, что говорили вы, все то же, чем говорили мы, самое главное. Ну, а прежде чем послушать, как Оскар Петерсон характеризует 14 лет, то есть вхождение ребенка в подростковый возраст, о котором мы поговорим в одной из следующих наших передач, хочу вам напомнить, что в честь юбилея Булгакова я наконец-то решился послезавтра, в среду, поговорить о значении романа «Мастера и Маргарита». Я прошу наших постоянных радиослушателей подготовиться и подумать, какую роль сыграл роман «Мастера и Маргарита» в наших взрослых душах, что изменил в них Булгаков, и что в этом изменении было хорошим и было плохим. Ведь отчасти мы все сделаны из «Мастера и Маргариты». А вот какое именно влияние на нас произвел этот загадочный роман, об этом мы говорим послезавтра. Не забывайте, работает автоответчик на телефоне 956-1514. Всем спасибо, спокойной ночи.